Юстас Трампер был на вершине блаженства. Он разбил несколько дублей бильярдной, что само по себе приятно, а тут еще миссис Кор попросила его сходить в деревню за муравьиными яйцами. Последнее обстоятельство радовало его несказанно. Каждый влюбленный мечтает угождать даме. Мистер Трампер видел проблеск надежды в том, что обожаемый предмет прибегает к его услугам. 12 лет. С тех пор, как мистер Корк скончался от воспаления легких, после того, как накануне Нового года свалился в фонтан на Трафальгарской площади, Юстас Трампер робко ухаживал за его вдовой, и такие просьбы поддерживали в нем дух. Женщина, которая сегодня просит купить муравьиные яйца, завтра несмело шепнет «да». По крайней мере, так казалось мистеру Трамперу. Продолжая насвистывать, он выпрыгнул из одежды, ополоснулся водой из кувшина, впрыгнул в вечерние брюки и надел рубашку. Только приступив к завязыванию галстука, что, как известно, требует определенной сосредоточенности, Юстас Трампер перестал насвистывать. И в этот самый миг Шим-Твист, у которого давно чесалось в носу, не выдержал и чихнул. В затихшей комнате это прозвучало, как звук трубы. Мистер Трампер подпрыгнул на 6 дюймов и опустился на пол, дрожа всеми поджилками. Галстук выпал из его обмякшей руки. До сего времени, занятый более приятными мыслями, мистер Трампер отодвинул на задний план тайну неведомого спринтера. Теперь же она нахлынула на него, как цунами, и он понял, что первое подозрение его не обмануло. Как нетрудно поверить, что вор вышел на промысел в такой час, других объяснений не оставалось. Видимо, грабитель печется о своем здоровье и предпочитает обчищать дома в светлое время суток, чтобы оставить ночь для долгого освежающего сна. Рассуждения мистера Трампера строились на том, что непонятный звук донесся из гардероба. Честные люди, чувствовал он, не прячутся по шкафам, и был, разумеется, прав. Простой вопрос. Прячетесь ли вы в шкафах? Лучшее средство – отделить овец от козлищ. Лакмусовая бумажка. И мы совершенно справедливо осуждаем того, кто ответит «да». До этого пункта рассуждений все было ясно для мистера Трампера. Сомнения возникли, когда он стал думать о дальнейших шагах. Человечество можно грубо разделить на 2 категории. Тех, кто, узнав о воришке в шкафу, смело распахивает дверцу, и тех, кто на это не способен. Юстас Трампер принадлежал к последним. То, что толкнуло бы лорда Авенхэма к немедленным действиям, привело его в мучительную задумчивость. Идеально было бы подкрасться к дверце и повернуть ключ в замке. Нигде вор не чувствует себя настолько нелепо, как в запертом шкафу. Однако даже отсюда мистер Трампер видел, что ключа в дверце нет. Итак, этот метод исключался, а другого, по крайней мере, столь же действенного и безопасного, мистер Трампер не видел. И вот, пока он стоял в нерешительности, в его мозг, как репей по воде, вплыла мысль, что в доме есть мужчины покрепче и помоложе. Юстас Трампер не возражал против личной опасности, но при условии, что она грозит чужой личности. Он не знал доброго старого девиза «Поручите это Джорджу», но если бы и знал, именно эти слова пришли бы ему на ум. Только вместо Джорджа стояла бы Джи Шерингом Эдер. Чем хорошо иметь в доме сыщика? Если вас беспокоит нашествие воров, вы можете пригласить его и вписать в счет дополнительную услугу. Мистер Трампер помнил, что комната Джеффа этажом выше. Горничная, которую он встретил, выйдя на цыпочках из комнаты, подтвердила эту догадку. 3-я дверь по коридору, сказала она. Туда мистер Трампер и направился. Он хотел было посвятить девушку в тайны платяного шкафа, но подумал, что горничные минуту опасности, трость надломленная. Им не достает упорства и воли к победе. Мистер Трампер двинулся к 3-й двери по коридору, но так до нее и не дошел. За 2-й дверью по коридору располагалась ванная, которой пользовались все жильцы этой части дома. Когда мистер Трампер с ней поравнялся, из-за двери донеслось пение. Мистер Трампер сразу узнал голос. Вчера утром он слышал, как Джефф распевал в розарии, а такие вещи забываются не скоро. Он остановился, приложил губы к замочной скважине и сказал: «О-о-о-э-э-э!» Ответом ему были лишь плеск воды и громкое пение. Мистер Трампер, не желая, чтобы его услышал вор этажом ниже, говорил почти неразличимым шепотом. Он понимал, что расслышать его нельзя, но все равно досадовал. Частные сыщики не должны петь в ванной. Мистеру Трамперу, человеку старорежимному, чудилось в этом что-то неуважительное. «Вы нанимаете частного сыщика, — думал он, — а не канарейку». Он заговорил чуть громче, с ноткой осуждения в голосе. «Мистер Эдер!» Снова послышался плеск воды и многократное уверение, что некто, чье имя не называлось, лучше всех. «Мистер Эдер!» На этот раз призыв был услышан. Бодрый голос отозвался. «Да?» «Мистер Эдер, это мистер Трампер!» «Уже заканчиваю!» «Но мне не нужна ванна!» «Конечно, конечно! Сейчас освобождаю! Минуточку, подождите! Мне надо допеть!» Мистер Трампер испытал разочарование. Даже если частный сыщик согласится повременить с исполнением «Ты лучше всех» и вникнет в обстоятельства, пройдет немало времени, прежде чем он вытрется и оденется. Разумеется, ничто лучше ванны не подготовит молодого человека к схватке с представителем преступного мира. Но мистер Трампер предпочел бы помощника в полном боевом облачении. В таких делах главное время. В этот самый миг из четвертой двери по коридору показался Лайонел Грин. Он был в футуристическом халате, а в руках нес губку. Лайонел Грин кисло взглянул на мистера Трампера, которого недолюбливал. «Добрый вечер», – сдержанно сказал он, поддергал дверь ванной и прищелкнул языком. Закрытая дверь означала, что для омовения придется идти на второй этаж. Сухо кивнув мистеру Трамперу, он прошел мимо и уже на лестнице с досадой обнаружил, что тот идет следом. «Ой, Лайонел!» – проблеял мистер Трампер. «Минуточку, Лайонел, мне надо с вами поговорить».